Он опять прижимался к ней своим больным способом. Она совсем потеряла себя, ни о чем не думала, ничего не чувствовала, ни униженности, ни брезгливости. И это полное отделение души было так страшно, что можно в окно шагнуть. Кажется, Куприн в яме писал, что так происходит у проституток. Яма была из запрещенного шкафа. Куприна папа разрешал ей читать, но яму нет, потому что там про проституток. Кстати, о проститутках. На Садовой Лиле встретила Лялю Гагарину, Лялю-лошадь из института императрицы Екатерины. Не узнать Лялю-лошадь было невозможно. Зубы вперед и все то же выражение «печальные лошади». Но если Ляля-лошадь узнала ее после давнего мимолетного знакомства, то и любой другой сможет. «О том, что я пережила, говорить нельзя», — сказала Ляля, но все же скупо рассказала. Она одна, отец убит в имении, братья расстреляны, сестры погибли в тюрьме. Ляля голодала, с ее фамилией на работу в советских учреждениях рассчитывать не приходилось. «Сейчас жизнь немного оживилась. Мужчины вспомнили, что на свете есть женщины», — усмехнулась Ляля. «На Садовой недавно открылось кафе «12». Я прихожу около 11, сажусь за столик, заказываю черный кофе и сижу со стаканом кофе. Мужчина приглашает к своему столику, угощает, и мы уходим. Бывают и члены партии большевиков, и интеллигенция, и пролетарии, конечно. Я договорилась с одной хозяйкой. Она пускает в дровяной сарай во дворе соседнего дома. Мне нужен паспорт, разрешение на выезд, билет. Я накоплю и сразу уеду, в Париж или в Ниццу. Ляля-лошадь, она кокотка. Ляля, пожалуйста, не уходите. Я очень скоро вернусь, — попросила Лиля, сбегала домой и вернулась. Мешочек с колье, тонкая золотая сетка в рубинах и изумрудах, жемчужное ожерелье. Перешел к Ляле. «Не отказывайтесь, это фамильное, а у меня больше фамилии нет», — сказала Лиля. Лиля сначала подумала, не оставить ли себе хотя бы колье, но отдать благоразумно, с оглядкой, означало дать слишком мало. Лучше уж отдать все. Отдать ей все от щедрости, от стыда и от желания заговорить, заколдовать себя от плохой судьбы. У Лили было много мотивов. Бедная тщеславная Ляля-лошадь из побочной ветви когда-то придумала называть себя княжной и так жестоко расплатилась даже за побочную ветвь. Лиля чувствовала себя рядом с ней, как живой заяц, рядом с заячьим чучелом. Пока еще живой. Но вот твоя возможная судьба. Разве она могла рассказать все это Асе? Если тебе по-настоящему больно, никто не должен этого знать. Бог любит гордых. Лиля Каплан и Павел Певцов поженились в окошке почты на Литейном проспекте. Без фаты, свадебного платья и флёр-д'оранже. Первое окно было предназначено для выдачи корреспонденции, второе — для платежей, а на третьем от двери окошком висела вывеска «ЗАГС». Павел протолкнул в щель обе свою и Лилину трудовые книжки, свой паспорт и Лилино метрическое свидетельство, и уже через несколько минут документы вытолкнули обратно. Сверху лежала серая бумажка с жидким шрифтом. На основании кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 22 октября 1918 года зарегистрирован брак гражданки Каплан и гражданина Певцова. При заключении брака гражданин Певцов оставил за собой добрачную фамилию Певцов, гражданка Каплан оставила за собой добрачную фамилию Каплан. Эпилог. Сентябрь 1921 года. Этой осенью 1921 года, Невский проспект выглядел совсем иначе, чем во времена военного коммунизма. Тогда было голо, пусто и страшно, а теперь похоже на прежнее, дореволюционное, но только похоже, как карикатура. Весь Невский покрылся магазинами, торгующими кустарными изделиями, стены с облезлой штукатуркой запестрели вывесками ларьков, мастерских, и новые вывески перемежались со старыми. Ресторан «Палкин» на углу с Владимирским, кондитерская «Де Гурме». Говорили, что самое сейчас выгодное дело —